Вот Волынский едва не лопнул от смеха. Зуда закусил себе губы. «Не помыслите, великий господин, чтобы сия плеуха была тяжка, каковы и дают простые смертные своими руками. Нет, она была сладостна, легка, пушиста, возбуждала приутаенные душевные пружины в подвижность, как подобает сие произойти от десницы небожителя. Она едва-едва коснулась моей ланиты, и рой блаженства облепил все мое естество. Не памятую, что со мною тогда совершалось, памятую только, что сия плеуха была нечто между трепанием руки и теплым дуновением шестикрылого серафима. Проникнуть, пронзенное благодарностью сердце, бьет костальским ключом, чтобы воспеть таликое благоденствие, неспосланное на меня, вознесенную превыше всех смертных. «Поздравляем тебя! От чистого сердца!» — сказал Волынский, не зная, как освободиться от энтузиазмуса своего гостя. И между тем, боясь оскорбить его крутым переходом к тому предмету, который лежал у него на сердце, он спросил будущего профессора элоквенции, что у него за книга под мышкою. «А именно эта книжица есть вина предшедшего и вечно незабвенного события. Ее велено, вы понимаете, кто велел, показать вам. Я имею довольно свободного времени, чтобы повествовать вашему превосходительству сие происшествие в достодолжном порядке». «Много чести, зачем беспокоиться?» «Сие беспокойство есть для меня репетиция моего благополучия». Кабинет-министр внутренно досадовал, но, желая разобрать смысл намека на знаменитую книжицу, потребовал ее к себе и присовокупил, что он между тем будет слушать поэта внимательно, с тем, однако ж, уговором, чтобы он обрадовал его секретной весточкой. Василий Кириллович улыбнулся, показал таинственно на сердце, мигнул глупо-лукаво на зуду, как бы считая его помехою, и поспешил обратиться к своему любезному предмету. «Вот, извольте видеть, высокомощный господин, эта книжица есть». Тут Василий Кириллович начал говорить. И говорил столько о Гомере, Вергилии, Камоэнсе, о богах и богинях, что утомил терпение простых смертных. Зуда незаметно ускользнула с кабинета. Вслух Артемия Петровича ударяли одни звуки без слов. Так мысли его были далеки от его собеседника. Перебирая листы Телемахиды, он нашел закладочку. На ней в нескольких словах заключалось для Волынского все высокое, все изящное, о чем оратор напрасно целые полчаса проповедовал. На ней было начертано «Мариорица». «Твоя Мариорица». «Скучно, Мариорицы». Слова эти горели в глазах влюбленного Волынского. Он видел уж впереди и очень близко шифры, переплетенные огнем, пылающие алтари, потаенные беседки, всю фантасмагорию влюбленных. Чего не изъяснил он, не перевел, не дополнил в этих словах. «Любовь, скорее всякого профессора, научит анализу того, что говорит любовь». «О, Мариорица, милая Мариорица, — думал он, — мы и заочно чувствуем одно, Нам уже скучно друг без друга».